В Варанаси я поехал через Дели. Глядя в окно вагона, я любовался расстилавшимися передо мной равнинами Индии. Мимо проплывали бескрайние поля. На одних колосился урожай, другие стояли под паром. Босоногие пахари с плугами шли за воловьями и буйволиными упряжками. Постепенно пейзаж стал другим. Поля сменились деревнями, деревни — пригородом. И вот мы уже въезжали в Нью-Дели с его смогом и гарью. Повсюду гудели автомобили, ревели грузовики и шли толпы людей. Разносчики громко кричали, дети смеялись, а уличные менялы зазывали клиентов. Гималайские леса остались далеко позади, и я оказался в душном и грязном многомиллионном городе. Слоняясь вокруг фонтана на Connaught Place, я услышал, как кто-то окликнул меня. «Манг, неужели это ты?» Через мгновение меня схватил за руку светловолосый путешественник с маленьким канадским флажком на рюкзаке. Это был Шон, с которым я познакомился в толпе хиппи на площади Пикадилли в Лондоне. Мне было приятно его увидеть, но я только что прибыл из совершенно иного мира и оказался не готов к такой встрече. Речь Шона, его манеры и сама тема разговора казались мне вульгарными и отталкивающими. Что со мной произошло? Из вежливости я терпеливо выслушал последние новости о наших общих знакомых, о взглядах Шона на современную политическую ситуацию, о том, где и какие наркотики он принимал, и как переболел дизентерией, и какой у него был при этом стул. Я поймал себя на мысли о том, что мне очень хочется сбежать от него куда-нибудь. А ведь всего год назад общение с ним доставляло мне удовольствие. Почему же сейчас все стало иначе? Может, он стал другим? Я глубоко вздохнул и понял, это не Шон изменился, а я. До встречи с ним я даже не подозревал, насколько глубоки произошедшие со мной перемены. Но, оказавшись в обществе Шона, я ощутил себя совсем иным человеком. Это открытие потрясло меня до глубины души. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Голова кружилась, по телу пробегала дрожь. Я понял, что мне надо с большей осторожностью вступать в соприкосновение с миром, который еще недавно был так близок мне, а теперь стал совершенно чужим. Шон продолжил свою болтовню, а я стал думать о том, как сильно зависим мы от круга своего общения и окружающей среды, и как это влияет на наши жизненные ценности. Возле нас бил мощный фонтан, непрерывно выбрасывая высоко в воздух струи воды. Наверху струя рассыпалась на мелкие брызги и с шумом падала в бассейн. Глядя на фонтан, я молился о том, чтобы не пасть, как эти брызги, не опуститься до осуждения. Поскольку я жил не так, как все, мне было хорошо известно, что значит быть объектом осуждения, и я никогда не простил бы себе подобного отношения к другим. И тем не менее я понимал, что в глубине души осуждаю Шона. Да, я больше не разделял его убеждений и интересов, но что мешало мне уважать его как душу, имеющую такое же божественное начало, как и я, но самому при этом вести именно тот образ жизни, который я теперь считал правильным? Такие мысли проплывали у меня в уме, пока мы разговаривали с Шоном. Шон предложил мне пообедать вместе, но я вежливо отказался. «Как хорошо, что мы с тобой встретились, Манг», — сказал он, энергично пожимая мне руку. «Да, встреча с тобой мне многое дала, Шон». С этого дня во все свои приезды в Нью-Дели я ночевал с другими садху в храме Ханумана, недалеко от Connaught Place. На следующий день я продолжил свое путешествие в Варанаси. Одно из преимуществ поездок третьим классом заключалось в возможности сойти с поезда на любой остановке, а позже заскочить в другой поезд, следующий в том же направлении. Поэтому, когда мы остановились в Агре, где находится одно из семи чудес света, Тадж-Махал, разве мог я упустить возможность побывать в этом знаменитом мавзолее 17 века? Миновав массивные ворота, я увидел череду водоемов и кипарисовую аллею. По обе стороны от них был разбит цветущий сад в персидском стиле. На дальнем конце аллеи, на фоне голубого неба и реки Ямуны, возвышался Тадж-Махал. Подойдя ближе, я стал с восхищением рассматривать ажурную резьбу по белоснежному мрамору с инкрустацией самоцветов. Устроившись в саду, я прочитал брошюру об истории Тадж-Махала. Шах, правитель из династии великих моголов, возвел его в честь покойной жены, которую очень любил. Тадж-Махал задумывался как ее усыпальница. Он был завершен в 1653 году. 20 000 рабочих и мастеров строили это величественное сооружение 22 года. Легенда гласила, что когда мавзолей был готов, самым талантливым мастерам отсекли руки, чтобы они никогда больше не смогли создать подобный шедевр. Впоследствии власть в царстве захватил один из сыновей шаха. Он бросил отца в темницу, некоторых своих братьев сослал, а других убил. Оторвавшись от брошюры, я задумался над этой историей. Построив великолепные дворцы, крепости, мечети и сам Тадж-Махал, этот шах потерпел поражение от собственного сына и остаток жизни провел в темнице. И пока он страдал в заточении, члены его семьи убивали друг друга. Вот к каким трагическим последствиям приводит неуемная жажда власти. Прекрасный цветок любви не может выжить в сердце, заросшем сорняками жадности и своекорыстия. Вот почему настоящий памятник любви — это победа над завистью, похотью и алчностью в своем сердце. Я продолжил свое путешествие в древний город Варанаси, который англичане в свое время переименовали в Бенарес. Прославленный в священных писаниях Индии под именем Каши и почитаемый миллионами индусов как самый священный из всех городов, он особенно дорог тем, кто поклоняется Богу в образе Шивы. Приехав в Варанаси, я первым делом направился к Ганге. Над рекой вставало солнце, ведущие к воде каменные ступени древних гатов или купалин простирались, насколько хватало глаз. Десятки тысяч людей собрались на берегу для ритуального омовения. Повсюду курились благовония, и их ароматный дым поднимался к небу. Звенели бронзовые тарелочки и колокольчики, трубили рожки и ритмично стучали барабаны. Флейты выводили нежные мелодии, а струнные инструменты играли священные раги. Люди подносили реке огромное множество цветов и гирлянд. Песни, гимны и мантры доносились со всех сторон и сливались воедино, возносясь к Богу. В знак уважения к Ганге женщины были одеты в нарядные сари, а на мужчинах красовались яркие тюрбаны. Укрывшись от солнца большими зонтами, торговцы разложили на ступенях гатов целые горы цветных порошков — красных, желтых, зеленых, оранжевых и синих. Поклоняющиеся подносили реке благовония, лампады, дули в раковины, обмахивали ее опахалами. Стоя по пояс в воде, толпы людей возносили Ганге молитвы, делали ей подношения и проводили другие обряды. В реке омывались все — мужчины и женщины и дети, коровы и буйволы, козы, обезьяны и даже слоны. В нескольких местах бесплатно раздавали освященную пищу. Торговцы продавали с тележек разнообразную снедь и религиозную атрибутику. Это был настоящий праздник. Праздник преданности и религиозных чувств. Заразившись энтузиазмом окружающих, я тоже совершил утреннее омовение. От купальни я направился в древний храм Каши Вишванатха, расположенный в самом сердце Варанаси. Как гласят священные писания, Некогда в этом месте жил Господь Шива со своей божественной супругой Парвати. На протяжении веков храм был местом паломничества для святых, царей и простых людей. В какой-то момент популярность храма привела императора моголов в такую ярость, что он разрушил его до основания и возвел на его месте огромную мечеть. К счастью, индусы успели спрятать божество Шивы и впоследствии установили его в новом храме. С тех пор его, как и прежде, каждый день посещают десятки тысяч верующих. Прогуливаясь по Варанаси, я вдруг услышал причитание женщин. По узким улочкам к реке двигалась похоронная процессия. Тело покойного лежало на украшенных цветами бамбуковых носилках, которые несли на плечах его близкие. Если мужчины, идущие следом за носилками, еще держали себя в руках, то женщины плакали навзрыд. Их страдания никого не могли оставить равнодушными. Преисполнившись сочувствия, я присоединился к процессии, чтобы посмотреть, как происходит обряд кремации. Ничего похожего мне никогда не доводилось видеть на Западе. Здесь, у погребального гата Варанаси, я созерцал таинство смерти, которое философы безуспешно пытаются постичь уже много тысячелетий. Молясь, чтобы мне хоть немного приоткрылась завеса этой тайны, я принял решение, что буду с восхода до заката сидеть здесь, у манекарника гата, и размышлять о неотвратимости смерти. Многие индусы считают большой удачей умереть в Варанаси на берегу Ганги, потому что здесь сам Господь Шива приходит к умирающему и шепчет ему на ухо имя Рамы, Верховного Господа, Источника Вечного Блаженства. А это освобождает душу из бесконечной череды рождений и смертей. Вот почему в Варанаси приезжает так много пожилых паломников, которые надеются встретить здесь свою смерть. Устроившись в месте, откуда было хорошо видно, как сжигают мертвое тело, я стал наблюдать за родными и близкими покойного, помимо своей воли оказавшимися лицом к лицу со смертью. Когда процессия молящихся и причитающих пришла к месту кремации, тело водрузили на бревна, подготовленные для погребального костра, и под чтение молитв, мантр и писаний украсили священными предметами. Старший сын, а может быть ближайший родственник умершего, обошел вокруг тела, окропив его водой из Ганги, а затем поднес пылающий факел к дровам костра. Кремация мертвого тела символизировала высвобождение духа, а огонь олицетворял собой Творца Брахму. Быстро занялся костер, языки пламени становились все выше и выше, вознося к небу клубы черного дыма. После этого плачущие родственники вознесли прощальную молитву, омылись в реке и разошлись, а я остался, внимательно наблюдая за последними мгновениями существования мертвого тела. Первым делом огонь испепелил волосы, потом стала морщиться кожа, гореть внутренние органы и крошиться кости. Постепенно пламя пожрало все тело, и от него не осталось ничего, кроме горстки пепла. Затем этот прах был тщательно собран и опущен в Гангу, последнее пристанище покойного. Таков был финал человеческой жизни. И происходило это под сладкие звуки песни матери Ганги, которая звала обратно, в мир вечной реальности. Временами в этой песне мне слышалась мантра Хари Кришна, и я повторял ее, размышляя о смерти. Без нее тело подобно автомобилю, из которого вышел водитель. Я смотрю на мир глазами, ощущаю запахи с помощью носа, чувствую вкус языком, слышу ушами, осязаю кожей, размышляю с помощью мозга и люблю сердцем. Но кто этот я? Кто управляет моим телом, являясь свидетелем всех его поступков и испытывая от них наслаждение или страдание? Я пытался найти ответ на этот вопрос, наблюдая, как один за другим кремировали трупы и опускали прах в священные воды Ганги. Когда-нибудь и нас унесет река времени. Независимо от расы и пола, национальности и образования, богатства и вероисповедания, все мы равны перед лицом смерти. Ночевал я на речном берегу или под деревом, а днем просил подаяния. Обычно это была пригоршня рисовых хлопьев. Такой я избрал образ жизни. На здоровье я не жаловался, если не считать нескольких случаев заболевания дизентерией. Одежда, которую я получил в Ришикеше, была по-прежнему на мне, хотя и пришла в негодность. Волосы отросли еще длиннее, ноги загрубели и покрылись трещинами от хождения босиком по джунглям и полям, деревням и городам. Мои пожитки сводились к деревянной чашке для подаяний, посоху и полотняной сумке, в которой лежали книги и репродукция, купленная на последние деньги. Хотя я почти ничего не имел, на сердце у меня было легко и радостно, ведь у меня была цель, и я в нее свято верил. Жизнь преподносила мне новые и новые уроки, и я старался быть прилежным учеником. Какая-то сила внутри постоянно толкала меня вперед. Я шел, подталкиваемый желанием как можно больше увидеть и как можно большему научиться. Что-то побуждало меня заводить все новые и новые знакомства и не задерживаться подолгу на одном месте. Что, или точнее, кто это был? Я верил, что толкает меня вперед сам Бог, чье присутствие я постоянно ощущал с раннего детства. Тот, кому я молился еще ребенком. Тот, кто был так далеко и вместе с тем так близко. Тот, кого я много раз предавал, став подростком, и кого теперь стремился познать и полюбить. В Варанаси я узнал, что есть еще одно святое место, связанное с Шивой, Пашупатинатх. Мне сказали, что раз в год там отмечают особую ночь, в которую ни одна молитва, обращенная к Шиве, не остается без ответа. Меня очень воодушевило как само благословение, так и перспектива приключения, которое наверняка таило в себе предстоящее путешествие. Преодолев на поезде и на попутках почти 400 километров, я прибыл в долину Катманду в Непале, где находится храм Пашупатинатх. К храму стекались тысячи паломников, но меня, как иностранца, в храм не пустили. Однако я проделал такой долгий путь не для того, чтобы вернуться во свояси, так и не побывав в эту ночь в храме. Во что бы то ни стало, я хотел провести ее в молитве о том, чтобы найти свой путь к божественной любви. Сильно рискуя, я натерся пеплом из священного костра и, став неузнаваемым, все-таки проник в храм. Этот случай оказал на меня огромное влияние и заставил многое переосмыслить. На следующее утро я отправился в обратный путь, в Индию. Мне предстояло преодолеть более чем 300 километров на юг от Пашупатинатха, в Бодхгаю, в штате Бихар, самое святое место для буддистов всего мира. Две с половиной тысячи лет тому назад царевич Сиддхартха Гаутама покинул свой роскошный дворец, чтобы обрести освобождение от мук рождения, старости, болезни и смерти. 6 лет он провел как отшельник, подвергая себя самоистязаниям, постясь, спя на голой земле и совершая другие аскезы. Осознав тщетность своих попыток, после долгих странствий Гаутама пришел в Гаю, сел в позу лотоса под деревом пипал и поклялся не сходить с места, пока не достигнет просветления. Подобно тому, как дьявол искушал Иисуса в пустыне, иллюзорная энергия, майя, соблазняла Сиддхарту всевозможными удовольствиями, но он оставался непоколебим. Под священным деревом пипал в Бодхгае он стал Буддой, просветленным. С тех пор этому дереву поклоняются как дереву Бодхи или дереву просветления. Под деревом Бодхи я изучал книги об учении Господа Будды и с чувством благодарности медитировал от восхода и до заката. Сидя под деревом Бодхи, я чувствовал, как мощный поток энергии уносит меня за пределы тела и ума, далеко в космос. В 1960-е годы дзен-буддизм стал очень популярен на Западе благодаря таким авторам, как Дайсетсу Судзуки и Алан Уоттс. Я был знаком с некоторыми их трудами, и мне нравилась простота и прямота этого учения. Я очень обрадовался, когда узнал, что в это время в Бодхгае находится учитель дзен-буддизма из Японии, и решил воспользоваться этой возможностью и послушать его лекции. В комнате для медитации, нетерпеливо дожидаясь первой встречи с учителем, собрались человек 15. Половина из них были индусы, а половина — американцы и европейцы. Раздался звук колокольчика, и в комнату вошел почтенный японец в развевающихся одеждах. Голова его была гладко выбрита, а в руке он держал бамбуковую палку. Учитель неторопливо сел на пол и выпрямил спину. Он начал говорить, и в этот момент солнечный луч высветил его внушительную фигуру. «Я буду вашим учителем. Ваш учитель научит вас изначальной практике дзен, которая передавалась из поколения в поколение». Его ритмичная речь оказывала на слушателей гипнотическое действие. «Корень всех страданий кроется в желаниях», — стал объяснять он. «А желание возникает из привязанности ума к чувству. Свобода заключается в том, чтобы опустошить ум, изгнать из него все мысли. Избавиться от мыслей или победить свой ум значит обрести сатори, освобождение». Глаза учителя были плотно закрыты, и он сосредоточенно объяснял, что дзен — это непосредственное постижение смысла жизни, не обремененное логикой или философскими поисками истины, которые лишь отвлекают от медитации. «Каждый из вас — Будда», — сказал он, — «но вы должны открыть эту истину сами. Все живые существа являются Буддами, так же, как лед есть не что иное, как вода». Затем он процитировал знаменитого толкователя дзен-буддизма. Великий Дайсетсу Судзуки писал, что практика дзен — это жизнь, исполненная смирения и труда, служения и молитвы, благодарности и медитации. Затем он стал рассказывать о своем методе обучения. «Ваш учитель будет строг с вами. Вы должны повиноваться каждому его слову и всегда хранить молчание. Согласны?» Все закивали. Далее учитель стал объяснять правила поведения. «Вы должны игнорировать потребности чувств. Никакого секса, никаких наркотиков, никаких азартных игр и никакой музыки. Вы будете есть только когда вам разрешит учитель, или то, что он вам даст». Новички поморщились от этих слов, но старшие ученики приободрили их. Японец продолжил. «Ваш учитель будет обучать вас с помощью коанов, притч-загадок, которые освободят вас от оков рационального мышления. Ваш учитель научит вас кинхину, медитации во время ходьбы, и дзадзену, медитации в положении сидя. Каждый день у нас будет 3 групповых занятия дзадзеном длительностью 1-2 часа. Вам нужно будет сидеть абсолютно неподвижно. За малейшее движение учитель будет наказывать вас ударом бамбуковой палки. Затем учитель, положив руки на колени, показал нам технику освобождения ума от всех мыслей. Для этого нужно было сесть и сосредоточиться на линии, образованной пересечением пола и стены, не обращая внимания ни на что другое. Когда учитель позвонит в колокольчик, вы начнете медитировать и закончите только по второму звонку. На первом же вечернем занятии у меня затекло плечо, и я слегка пошевелил им. И тут же на мое плечо обрушился удар бамбуковой палки. Это был первый и последний раз, когда я шевелился во время медитации. Любого, кто нарушал это правило, тотчас настигало наказание. А поскольку от долгого сидения у многих начинали ныть руки и ноги, да к тому же не давали покоя комары, звуки удара палки по телу раздавались регулярно. Наконец, учитель позвонил в колокольчик, и наша пытка завершилась. Все ученики согласились обрить голову. Все, кроме меня. В отличие от других, я не собирался посвятить свою жизнь практике буддизма. Мне недоставало для этого решимости и убежденности. Пройдя двухнедельный курс, я поблагодарил учителя и продолжил свои поиски. Я считал, что упорядоченный образ жизни, которого добивался от нас учитель, и постоянные занятия медитацией принесли мне определенную пользу, однако что-то в этой практике меня настораживало, хотя я и не мог понять, что именно. Через несколько дней, закончив медитацию под деревом Бодхи, я встретил молодую американскую читу, двух верных последователей японского учителя. Когда я поинтересовался у них, как дела, женщина неожиданно расплакалась. «Ты не поверишь, что произошло в ашраме после того, как ты ушел оттуда», — сказала она. «Что же там случилось?» — настороженно спросил я, сидя под деревом Бодхи. Тяжело вздохнув, женщина присела рядом и начала свой рассказ. Поздно ночью Джонатан пошел на улицу в туалет. Случайно он заметил одну очень странную вещь. Она сделала паузу, чтобы совладать с собой, и стала тереть глаза. «Ты помнишь Пэм, американскую последовательницу учителя?» Я кивнул. «Так вот, она вошла в покои учителя, а вышла оттуда лишь несколько часов спустя и выглядела очень испуганной. Несколько последующих ночей Джонатан провел в банановых зарослях, следя оттуда за комнатой учителя. К его ужасу, каждую ночь повторялось то же самое. Когда я узнала об этом, то решила поговорить с Пэм на чистоту, и та во всем созналась. Учитель вступал с ней в любовную связь каждую ночь». Женщина стала всхлипывать в носовой платок, а потом посмотрела на меня. «Он предал нас?» От услышанного у меня похолодело внутри. Моя знакомая продолжила свой рассказ, описав, как они решили проверить учителя, подсыпав ему в чай ЛСД. Под влиянием наркотика он проявил себя во всей красе. «Ты не поверишь, что он говорил. Он стал превозносить себя на все лады». Понизив голос, она стала трясти пальцем у меня перед носом, пародируя учителя. «Вы должны повиноваться мне и только мне. Я достиг просветления. Все остальные обманщики. Любой, кто усомнится в моих словах или поступках, обречен». В завершении рассказа моя знакомая призналась, что от учителя ушли все ученики. Мне было больно услышать о том, что случилось с одним из моих учителей. Попрощавшись с американскими знакомыми, я попытался разобраться в происшедшем. Учитель Дзен был очень строг к ученикам, но, как выяснилось, не к себе самому. Он исказил древнюю традицию и бросил тень на тех, кто учил ей и искренне следовал. Как это ни прискорбно, но ни одна религия мира не избежала такой участи. Лицемеры и притворщики были везде. Безответственный духовный учитель способен разбить сердца своих последователей и подорвать их веру, после чего они будут с подозрением относиться даже к настоящим учителям истины. Какую боль причинило лицемерие учителя Дзен тем, кто доверял ему, и какой ущерб нанесло это ему самому? нет ничего важнее, чем хранить верность своим идеалам и самому следовать тому, что проповедуешь.